Это памятное для меня событие произошло 4 марта. Я почему-то поднялся раньше обычного и обнаружил, что Холмс завтракает. Наша квартирная хозяйка настолько привыкла к моим поздним вставаниям с постели, что даже не поставила для меня прибор и не приготовила кофе. Беспричинно разозлившись на весь род людской, я позвонил в колокольчик и холодно сообщил ей, что готов приступить к завтраку. Затем, схватив лежавший на столе журнал, я попытался пролистать его, в то время как мой товарищ молча жевал свой тост. Заголовок одной из статей был помечен карандашом, и я, естественно, пробежал его глазами. Название выглядело довольно претенциозно. «Книга жизни». Автор пытался рассказать о том, сколь много мог бы узнать наблюдательный человек благодаря детальному и систематическому анализу всего, что встречается на его пути. «Из капли воды», — писалось в статье, — «мы логически можем вывести возможность существования Атлантического океана или Ниагары, не видя их и не слыша о них прежде. Жизнь представляет собой огромную систему причинно-следственных связей, которая становится понятной при обнаружении всего лишь одного ее звена. Подобно любому искусству, искусство дедукции и анализа постигается путем длительного и терпеливого изучения. По ногтям, рукавам, ботинкам, коленкам, кожным затвердением на указательном и большом пальцах, по выражению лица и манжетам, по каждой из этих вещей можно легко определить род деятельности человека». «Какая несусветная чушь!» — воскликнул я, бросая журнал на стол. «Никогда не читал ничего глупее». «Что вы имеете в виду?» — спросил Шерлок Холмс. «Как что?» «Эту статью», — сказал я, указывая на нее ложечкой для яйца, так как к тому времени уже приступил к завтраку. «Судя по сделанной вами пометке, вы ее тоже читали. Не отрицаю, что написано с умом, но все равно вызывает раздражение. Очевидно, это теории какого-нибудь бездельника, сочиняющего их, сидя в кресле». «Это все неприменимо на практике. Хотелось бы мне посмотреть, как он, пихаясь, залазит в вагон 3-го класса лондонской подземки и попросить после этого определить профессии его попутчиков. Я бы поставил 1000 к 1 против него». «И потеряли бы свои деньги», — спокойно ответил Холмс. «Что касается статьи, то ее написал я». «Вы?» «Да, я. У меня есть способности к наблюдению и к дедукции. Теории, которые я изложил в статье, и которые показались вам столь химерическими, на самом деле чрезвычайно практичны. Настолько практичны, что от них зависит, будет ли завтра еда на моем столе». «Но каким образом?» — вырвалось у меня. «Ну, у меня своя область деятельности. Предполагаю, что я единственный в мире специалист такого рода. Я консультирующий сыщик, если вы понимаете, что это значит. В Лондоне множество государственных и частных сыщиков. Когда у этой братьи начинаются проблемы, они приходят ко мне, и я направляю их по верному следу. Они выкладывают передо мной все имеющиеся по делу сведения, и я обычно помогаю им выйти из затруднительного положения, пользуясь своим знанием истории криминалистики. Лестрейд, хорошо известный сыщик, он недавно запутался в одном деле о подложных документах. Именно это и привело его ко мне.